Часть третья. А теперь третья часть. Третья часть состоит из 10 текстов и 20 вопросов к ним. Прослушайте текст и выберите правильные ответы на вопросы к данному тексту. Тексты вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем третью часть. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 31 и номер 32. Когда наступает лето, у меня сразу поднимается настроение. Не то чтобы оно у меня было плохим весной, зимой или осенью, но тот факт, что не нужно никуда идти, вставать в школу, готовить каждый день уроки, меня очень радует. Летом я занимаюсь всем тем, на что не хватает времени в школьные будни. Люблю играть в футбол, проводить время со своими родителями, встречаться с одноклассниками, долго спать и есть много мороженого. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 33 и номер 34. 23 мая в городе Инчоне в тестовом режиме началось движение туристических автобусов, маршрут которых охватывает главные туристические районы города. Билет стоит 5000 вон, менее 5 долларов. Он действителен в течение всего дня, позволяя туристам выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательности и сесть в другой туристический автобус. С 24 по 31 мая поездки будут бесплатными, а с июня начнется регулярное движение автобусов. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 35 и номер 36. Погода в Москве и по области продолжает оставаться дождливой и прохладной. Причиной этого является циклон, распространившийся над регионом. Температура будет существенно ниже климатической нормы, передает центр погоды ФОБОС. В Москве она будет колебаться в районе плюс 9, плюс 11 градусов. В области плюс 7, плюс 12. Местами пройдут короткие дожди. Ожидается порывистый северный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 37 и номер 38. В Санкт-Петербурге в Академии русского балета имени Вагановой, старейшей школе танцев России, прошел выпускной спектакль. Эта традиция уходит корнями в XVIII век. В нынешнем году выпускники подготовили 4 премьеры, и каждая так или иначе связано с именами выпускников Академии. Репетировали выпускное представление очень долго, почти год. Ректор Вагановки Николай Цискоридзе уверен, хорошее быстро не делается. прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 39 и номер 40. 30 мая президент Республики Корея Пак Кын Хэ прибыла в Кению. Данная страна является логистическим и транспортным центром Восточной Африки и крупнейшим торговым партнером Республики Корея в регионе. Это второй визит главы Республики Корея в Кению. Во второй половине дня, 31 мая, она встретится с президентом Кении Ухуру Кениатта. Ожидается, что стороны обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений и экономического сотрудничества. Пак Кын Хэ, как сообщается, призовет своего кенийского коллегу оказать содействие в решении региональных вопросов, в числе которых северокорейская ядерная проблема. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 41 и номер 42. Выражение «сизифов труд» мы употребляем, когда говорим о тяжелой и бесплодной работе. Это выражение происходит от имени персонажа древнегреческой мифологии Сизифа, наказанного за оскорбление богов тем, что он должен был вкатывать на гору огромный тяжелый камень, который сейчас же скатывался вниз. Сизиф был вынужден каждый раз начинать дело сначала. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 43 и номер 44. Разговаривать надо уметь. Это один из признаков воспитанности. Достаточно тебе произнести несколько слов, чтобы окружающие составили представление о твоей культуре, характере, уме. Если ты отвечаешь на вопросы четко и кратко, не бормоча и не заикаясь, не дичась и не умничая, если ты говоришь просто и правильно, если при разговоре не держишь руки в карманах, не озираешься по сторонам, а смотришь на собеседника, а тебе скажут, что ты вежливый, воспитанный человек. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 45 и номер 46. Корея и Россия с 1905 года, с момента подписания договора о протекторате Японии, до сентября 1990 года, то есть на протяжении 85 лет, не имели дипломатических отношений и сохраняли противостояние в условиях холодной войны. Но за последние 25 лет обе страны успешно справились с различными кризисами, а также договорились развивать отношения стратегического партнерства и сотрудничества. На данном этапе России и Корее предстоит мудро справляться с различными препятствиями как на двустороннем, так и на международном, многостороннем уровнях, а также найти пути для наполнения практическим содержанием планов по стратегическому партнерству. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 47 и номер 48. Это случилось на берегу реки. Моя собака наткнулась на зайца. Берег был обрывистым, и заяц пустился бежать вдоль реки. Расстояние между собакой и зайцем быстро сокращалось. Вдруг заяц исчез. Собака заметалась. Следы зайца вели к реке. Долго всматривался я в прибрежные заросли и вдруг увидел, что-то белеет. Оказалось, из воды торчат заячьи уши. Заяц неподвижно сидел в воде, только одну морду выставив наружу. Ну и хитер. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 49 и номер 50. Сколько воды может испарить одно дерево? Оказывается, очень много. Если разложить на земле листья одного только дерева, они займут огромную площадь. Это будет солидное озеро. Правда, очень мелкое, глубиной в толщину листа. И, конечно, такое озеро скоро высохло бы, как высыхают листья, сорванные с ветки. Но на дереве они продолжают оставаться зелеными, потому что деревья все время качают воду из земли. Воды дереву нужно в 500 раз меньше, чем оно получает. И вот излишки испаряются. Одна береза в день испаряет до 6 ведер воды, а дуб – около 5. На этом тест по аудированию заканчивается.